спешат, ровно над 3 минуты. Хочу сказать, детка, выглядишь очень круто в этом платье. Так идеально, вот проклятье. Но я буду как ненормальный. Это как в детстве, помню теплый свитер колется. Как и я сейчас, мне не успокоиться. Каждый раз признаться, не хватало сил. Кто тебя просил, ведь это так не кстати. Эй, служба спасения, набирай 03. Выезжайте скорее, у меня переизбыток любви. Только ты можешь привести меня в чувство. Только ты можешь привести меня в чувство. Только ты, мне это так нужно. Только ты, я полагаюсь на чудо. Лучше бы не знать, но мне сказали, что у тебя есть друг. Я его тоже знаю, ну вот как так опять? Я офигею. Нет, ты должна мои уста. Хочу еще сильнее. Как стучишь по телеку, он не настроится. Так и я сейчас, мне не успокоиться. Признаться честно, я умирал, yeah. 10 раз на дню, yeah. Даже в алкуру кое-как приходил с умля. Эй, скоро я, где вы там? Набирай 03. Выезжайте скорее, у меня переизбыток любви. Только ты можешь привести меня в чувство. Только ты, только ты можешь привести меня в чувство. Только ты, мне это так нужно. Только ты, только ты можешь привести меня в чувство. Только ты можешь привести меня в чувство. Только ты, мне это так нужно. Только ты, я полагаюсь на чудо. Скажи, что тоже думаешь обо мне. Я полагаюсь на чудо.